Глава 24. Мэр глухо заворчал, заметив приближение погони. Надо что-то решать. Драпать отсюда или... Гамма, ты можешь найти тонкое место для пробоя в другом мире? Здесь вообще нет тонких мест. Этот мир будто в коконе. Понятно, серый, прикрой меня, обращаясь к волку. Достаю одну за другой три головы, утащенные из храма. Справка выдает всплывающие подсказки. Артефакт пространства, артефакт времени... Артефакт энергии. Внимание, функционал артефактов ограничен. Для получения полного функционала требуется артефакт синхронизации. Ну и? Их можно как-то использовать? Артефакт синхронизации остается на Белкиной шее. Это я понял. Но ведь Горыныч использовал для портала три имеющихся. Кротовский, нервно выпалил Гамлет. Вот эту рогатую башку можно использовать. Это артефакт энергии. Вот как раз энергии нам и нужна. Скорее. Я и сам понимаю, что надо скорее. Великаны начали по нам стрелять. До этого они ограничивались проклятиями. Но, видимо, решили, что брать нас живыми уже не обязательно. Устанавливаю голову демона на камень и активирую. Вокруг головы разливается какое-то вибрирующее волновое поле. «Есть проход!» — обрадовался черный. «За мной!» Гамлет первым устремился в пробой. Я следом, ныр замыкающим. «Черт возьми, Гам, это не наш мир!» «Именно так может выглядеть ад!» Черная, безжизненная, каменистой поверхности лава, где-то застывшая, а где-то красная и текучая. Эта лава извергается повсюду, куда кинешь взгляд. Небо пепельное, очень низкое. Видимо, нас выкинуло в мир того демона, чью голову мы использовали для пробоя. Я переключился на тонкое видение, чтобы найти тонкое место, но навык дал сбой. Конкретный такой сбой. Мой внутренний картограф не может сориентироваться. Что за лажа? Гамма, ты видишь здесь подходящее место для нового пробоя? «Ничего не вижу, Кротовский. Давай отойдем». Попытка отойти ни к чему не привела. Здесь будто перемешались стороны света. «Это какой-то аномальный мир», — выдвигаю предположение. «Мы должны были удалиться от пробоя на полкилометра, а сами по-прежнему стоим рядом с ним». «Великаны сюда лезут», — сообщил Нэр. «Я их задержу немного». Волк перекусил великанскую ногу, шагнувшую в пробой, давая нам с Гамлетом время, чтобы сообразить, что делать дальше. «Кротовский, в этом мире пространство искажено», — убежденно заявил Черный. «Доставай артефакт». Я достал артефакт пространства, ту звероподобную голову. «Гамма, есть идеи, как эта штука работает?» «Надо пробовать. Выхода у нас все равно нет». Нэр вступил в схватку на полную. Великаны рвутся через пробой, как вода в дыру. Водружаю на кусок остывшей магмы артефакт пространства и активирую. «Есть контакт туда!» — радостно выкрикнул Птич. Глазастый Гамлет сразу увидел новую точку для пробоя и увидел вовремя. Кроме лезущих сюда великанов, из-за камней начали стягиваться какие-то местные демонические твари. А воевать на два фронта нет желания. Пусть лучше друг с другом сцепятся. Мы покинули демонический мир и попали... Гамма, куда мы опять попали? Ты пронизыватель миров или Иван Сусанин? А я тут, — оскорбился Гамлет. Я пронизыватель. А Сусанин при чем? В смысле, картограф у нас ты. Что за бред ты несешь? Мне показалось, что Нэр еще раз вышагнул из провала. Ты можешь говорить, Кротовски, связано. Черный выдал очередную билиберду. Так, мы попали в мир с очередной аномалией. Аномальный мир, брякнул Гамлет, как будто я только что не сказал то же самое. Кротовски, говоришь, не связано, поэтому... Это ты говоришь, не связано. Доставай баклажана. Временных аномалий. Это его мир. Я сойду, Кротовский, или с ума сейчас. Мне казалось, что в пробой протискивается великан. Но в следующий миг великана уже не было. Теперь понимаю, откуда баклажанов способность управлять временем. Иначе бы они здесь просто не выжили. Я использовал артефакт из головы баклажана, который снова нам помог выбраться. И мы на этот раз перенеслись не в свой мир, но теперь хотя бы без аномалий. Навык картографа больше не сбоил. Учитывая девятый почти предельный уровень, я без особых сложностей проложил путь домой через несколько изнаночных миров. И почему я в Индию так легко не смог найти дорогу? Наверное, Индия тоже в некотором роде место аномальное. Надеюсь, среди великанов не было картографа такого уровня, и погоня затерялась в оставленных позади мирах. Сам я умудрился найти заключительный пробой аккурат на месте бывшего сингапурского портала. Вышел из будки на всякий случай, подняв руки вверх. «Эй, сотник, не стреляй, это я, Кротовский!» Казачий старшина обрадованно поспешил мне навстречу. «Вы только не серчайте, ваш бро! А что случилось? Баронессу в портал не пустил. Ну и правильно сделал, что не пустил. Сильно наругалась. Честно сказать, сильно. Шипела, как змея. Я уже начал опасаться, что ядом потравит. Ничего, она отходчивая. Еще спасибо скажет. Если бы ушла в тот портал, скорее всего, не вернулась бы. Кстати, хитрый Антонио де Ланокс. Надо думать, навсегда остался в мире великанов. И по делам ему, и на агенту. Со всеми приключениями в резиденцию добрался поздно. Едва не к полуночи. Хотел прошмыгнуть свой кабинет, но был отловлен бдящей Анютой. «Сережка, где ты шлялся? Мы все волнуемся. Ева места себе не находит». По изнанкам мотался. Чего волноваться? Не в первый же раз. «Ну так обстановка какая-то нервная. Еще бал этот... голодный?» «Анюта, время к полуночи, не до еды. Ну, хоть кофе с булочками. У меня кофейник горячий». «Ну, если горячий, тогда давай». Анюта внесла в кабинет поднос с кофе и булочками. «Маргуша тебя искала. Что-то срочное у нее для тебя», — сообщила она, наливая кофе в чашку. «Что прям сильно срочное? До завтра не потерпит?» «Не знаю. Молчит, как партизан на допросе. Она спать ушла 10 минут назад. Позвать ее?» «Не надо. Завтра с утра переговорю». «Как скажешь. Ладно, я тоже спать пойду». Анюта вышла из кабинета, а я успел допить кофе с булкой и перенесся в наждак, где меня дожидается пантера перед решительным подрывом. «Кратовский!» Она принюхалась подозрительно. «От тебя кофе пахнет. Ты втихаря кофейку хлебнул?» «Нет у меня кофе. Ну, правда, нету. Давай подорвать. Пора зачистить этот бункер». Какой мир, не попади кругом бдительной женщины. И каждый все знать надо. Где был, что пил. Поднялся на ноги, дал отмашку тоннельщику. «Заряжай, родной!» Пришло время выкуривать репов окончательно. Тоннельщики сделали закладку и вылезли. Я втопил иконку. Землю под ногами в очередной раз тряхнула. Пантера перекинулась в звериную ипостась, явно намереваясь рвануть на штурм бункера первый. «Пусть Ныр первым идет!» Одергиваю резкую черную кошку. «На твоем ожерелье и так половина жемчужников!» Пантера рыкнула возмущенно, но Ныра вперед пропустила. Следом за Ныром в тоннель припустил черный и только потом пантера. Я пошел замыкающим. Захват бункера прошел без особых осложнений. Да, репы нас ждали, но когда из дыры вылез Ныр, пробивать его шкуру без риска навредить самим себе в помещение им было нечем. Постреляли из ручного автоматического оружия, кинули пару гранат, и на этом доводы исчерпали. А вслед за Ныром яростным вихрем ворвалась пантера. Когда я сам проник в бункер, воевать уже было не с кем. Гамлет, похоже, тоже больше выпендривался, чем воевал. Убрал в инвентарь плазмоган, которым не успел воспользоваться, и осмотрелся. Бункер по типу строения напоминает ангар. В сущности, одно большое помещение с раздвижной крышей. Вопрос только в том, где находится портал, через который сюда попадает авиация репов. Десантные боты не мелочь, я уж не говорю про бомбардировщик. Следующий миг. Одна из стен бункера вся целиком засветилась. «Вот это да, Кратовский!» — поразилась пантера, вернувшая человеческий облик. «Это же портал! Портал во всю стену!» «Попробуем зайти на ту сторону?» — спрашиваю не очень уверенно. «Я не знаю. Наверное, придется идти». Что находится за портальной пленкой, нам не видно. Но пантера права, идти придется. Богиня поставила условие ликвидировать этот портал и, к сожалению, не пояснила, как. Волк попытался пройти, но портал его не пропустил. «Кратовский?» — встрял Гамлет. «Это такой же мигающий портал, как в мире великанов». «В каком еще мире великанов?» — спросила пантера. «Неважно. Важно, что пройти он нам сегодня не даст. И что самое скверное, есть вероятность, что этот портал может пропускать только в одну сторону». «Так», — пантера нахмурилась. «Мне не нравится просто стоять и ждать. Что оттуда вылезет? Такую огромную арку может разом проехать танковый взвод с авиаподдержкой. Или того хуже. Нам оттуда могут закинуть мощную бомбу». «Вы почти угадали, жалкие человечишки». Вдруг раздался по ангару узнаваемый громоподобный голос. «Это кто сказал?» — с тревогой спросила пантера. «Бог Ящ, он же Ощей, он же Горыныч», — отвечаю устало. «Знала бы ты, как он меня задолбал». «Следи за языком, человек!» — опять загремело в ушах. Матовая светящаяся поверхность портала потускнела, пошла рябью и вдруг стала прозрачной. Мы с пантерой увидели, что находится с другой стороны. Все-таки Горыныч — пафосный чудак на букву «М». Не может не погнуть понты. Устроил что-то вроде телемоста между двумя мирами. Экран во всю стену, как в кинотеатре. Звук тоже Dolby Digital. Причем ключевое слово здесь «Dolby». По ушам долбит чувствительно. И надо дать ему должное, он смог меня поразить. Грозный бог собственной персоной восседает на троне посреди огромного храмового зала. Этот храм по размерам раз в пять больше того, что я видел в городе великанов. Туша и в виде статуи произвела неизгладимое впечатление, а уже вживую пробирает до икоты. И тут я замечаю несоответствие, которое в первый момент списал на неудачный ракурс, но нет. Показалось, у Горыныча на плечах только две головы. — Ты обманул меня, человечишка! — проревел бог двумя пастями разом, создавая качественный стереоэффект. — На этот раз поплатишься сполна. Теперь тебе не сбежать. Просто не успеешь. Горыныч указал пальцем себе под ноги, где что-то клубилось в черном дыму. Тут уж сомнений не оставалось, гад не пожалел башки, чтобы сотворить еще одного черного дракона. — Кротовский? — не разжимая губ, негромко спросила пантера. — Это то, что я думаю? Дракон, который превратится в антиматерию? — Боюсь, что да, — отвечаю ей в тон. — То есть нам хана? На челноке не уйдем? — Не знаю. — Не уйдем, — включился в разговор Ныр. — Драконы способны летать в космосе на огромных скоростях. — Увы, пантера, — добавил Гамлет. — От дракона мы бы не ушли даже на твоем корвете. «Теперь не вижу смысла давать задний ход», — воинственно заявила пантера и обернулась на зверя. «Встретим дракона здесь». Черные клубы перед троном все больше принимают четкие очертания. Теперь уже отчетливо видно уродливую огромную рептилоидную голову, змеиноподобное длинное тело, кожистые крылья. «Интересно, какого он размера?» — спросила пантера. «Я думаю, такого, каким ты его видишь. Изображение немасштабное», — ответил Гамлет. — То есть в длину он под 40 метров? — Так и есть. — Знаете, ребята, — немного подумав, — сказала пантера, — лично я рада, что встречусь сегодня с заклятым врагом. Нам не удастся одолеть бога. Увы, но одной башки он сегодня лишится. И пусть это стоит мне жизни, оно того стоит. — Я горд, — ответил ей Ныр, — что в последний бой пойду рядом с тобой. Ты безупречный воин, пантера. Я очень рад, что стал твоим духом-помощником, Кротовский. Мы весело провели время. — И ты настоящий друг, Серый, — добавил Гамлет, — хотя и зануда. Одним словом, присоединяюсь к вашему пафосу. Я понимаю, что мне тоже нужно что-то сказать напоследок. Черный дракон уже разлепил один глаз. Хотя, если честно, каких-то важных и значимых слов в голову не приходит. — Полностью согласен с вашими... Начинаю я, и вдруг мне в личку приходит сообщение. Прочитываю, из меня начинает рваться ругань. «Эй, Кротовский, я надеялась, ты скажешь что-то более доброжелательное», — сухо сказала пантера. «Извините, это я не вам». Перечитываю еще раз в надежде, чтоб не померещилось. «Сергей, я вчера ждала тебя, чтоб сообщить радостную новость. А ты до полуночи так и не появился. Будет тебе сюрприз. Я достигла 7-го уровня сама». «Рута Сильвега разрешила мне отправиться к тебе на наждак. На Бикри-2 я наняла транспортный автопилотный бот. Поскольку ты зарегистрирован в системе, бот нашел тебя сам. Я уже рядом. Бот показывает на какой-то странный лаз возле бетонного бункера. Догадываюсь, что в нем живут твои милые кристаллоиды. Встречай, твоя Маргуша». Я издал протяжный стон одновременно с зубовным скрежетом. «Кротовский?» — пантера скривилась. «Не думала, что тебе будет так страшно умирать». «А я-то как не думал», — ухмыляюсь криво. «Знакомься, пантера, моя невеста Маргарита Белкина». В этот миг белокурая любознательная головешка высунулась из пробитого нами лаза. «Кротовский, ты с ума сошел? Зачем ты ее сюда притащил?» — оторопела пантера. «Ну, извините. Это особый белкинский талант. Ее тащить не надо. Она сама появляется там, где назревают неприятности. Сергей!» — радостная Белкина подошла к нашей компании. «А где кристаллоиды? А это кто?» «Знакомься, Маргуша, капитан пантера, бог Ящ, черный дракон бога Яща. Честно сказать, ты появилась в неподходящий момент». «Кротовский, ты мне не рад!» Маргуша так расстроилась, что готова заплакать, и добавила упавшим голосом. «Скотина ты, Кротовский, бесчувственная!» «Маргуша, я рад. Дело совсем в другом». «А в чем дело?» — с надеждой спросила Белкина. «Дело в том, что черный дракон сейчас пролезет в портал, превратится в антиматерию, и все на планете, включая ближний космос, погибнет». «Мы все умрем?» спросила Белкина и заглянула в мои глаза. «К сожалению, если только ты не сможешь схлопнуть этот портал...» «Я не смогу», — Белкина виновато вздохнула. «Этот портал создан Богом. Уничтожить его может только тот, кто равен Богу по силе». По бункеру разнесся ракочущий самодовольный смех Горыныча. «Ба! А вот и девка! Долго я за ней гонялся. Она сама сюда пришла. Эй, вы смертные, так и быть. Я вас пощажу, если вы отдадите мне девку». Испуганная Белкина пискнула по мышиному и спряталась в мое плечо. А меня разобрала такая злость, что сдерживать себя перестал. «Слышь ты, Горыныч, а морда не треснет у тебя? Я смотрю, у тебя еще много лишних морд. Хотя их и стало на одну меньше. Но и две оставшиеся тебе жмут, давя на мозг. Отчего ты тупеешь? Хрен тебе, лысый, а не Белкину. Ясно тебе?» Пантера, Ныр и Гамлет, не сговариваясь, выступили вперед, закрывая меня с Белкиной от портального экрана. У них не возникло даже тени мысли, чтоб спастись ценой Белкиной жизни. Горыныча мои слова задели особенно про голову. Он сжал подлокотники на троне так, что те начали крошиться. «Я вас всех испепелю. Не только тела, а сами души. Не надейтесь на перерождение. Я сотру из вселенской матрицы само упоминание о тебе, о твоей девке, о твоих дружках». Черный дракон полностью сформировался и открыл второй глаз. Бог-ящ вместе со злобой изрыгнул огонь из двух ртов. А черный дракон изрыгнул целую тучу горючей смеси, которая сразу воспламенилась. «Я потрачу сотню тысяч лет, чтобы восстановить свою голову. Но я ее восстановлю, понимаешь, да? У меня впереди миллионы лет, а у тебя, человечишка, не будет ничего». Горыныч указал когтистым пальцем на нас, отдавая приказ черному дракону. «Умри, но выжги их дотла».